Зачем вы голодаете? Добиться вы ничего не добьетесь. Просто уничтожите единственный ваш шанс выжить. Только будучи живым и здравомыслящим, вы можете надеяться на то, что ваши заявления возымеют свое действие. Я не могу вам ничего обещать, кроме одного. Я добьюсь, чтобы вам восстановили кассационный срок и дали возможность написать кассацию, пользуясь материалами следствия и суда. Вот это я вам обещаю твердо. И если вы разумный человек, немедленно прекратите голодовку и постарайтесь поскорее восстановить свои силы. Согласны? Ей-богу, я не верил, что этот майор может всего добиться. Но я вдруг понял, как он прав. И меня, после всего пережитого, почти потряс простой, тихий и человеческий голос, интонация участия. Не скрою, что мне очень захотелось жить. Очень. В тюремной больнице я пробыл дня два или три. Камера, где я лежал, была малопривлекательной. Правда, кровати с пружинной сеткой застилались настоящими белыми простынями. Коек в камере было четыре. На одной лежал парализованный, от которого исходило зловоние. Еще две занимали почти не умевшие говорить по-русски какие-то кавказцы. Оба они были, очевидно, в последнем градусе чахотки. Лихорадочно сверкая горячечными глазами, они непрерывно разговаривали друг с другом, не обращая на меня никакого внимания. Силы ко мне быстро возвращались, я стал тяготиться этой больничной камерой. «Попроситься отсюда», — подумал я. Начальник тюрьмы как будто догадался о моем желании. Во время очередного врачебного обхода он спросил: «Ну как вы себя чувствуете? Если вы согласны, я переведу вас в общую камеру. Там будет значительно лучше. Хорошо?» Первый и последний раз меня спрашивали о согласии перейти из одной тюремной камеры в другую. Но начальник был прав. После одиночки, после тюремной больницы, я сначала растерялся в шуме большой перенаселенной камеры, где находилось несколько десятков человек. Но с первых же минут ко мне вернулось то чувство тюремного братства, которое я испытал впервые в Бутырках. Не знаю, кто сказал сокамерникам, что я из больницы, что я голодал, но мне помогли дойти до нар, освободили хорошее нижнее место. Словом, отнеслись с такой деликатностью и добротой, какую нечасто можно встретить и по эту, и по ту сторону тюремного забора. В камере сидела только 58-я статья. Были эти арестанты совсем разные. Старый машинист, в пивной обматеривший Сталина и почему-то получивший не стандартную агитаторскую десятку, а 2.25 по 58-й, как террорист. Был, впрочем, один настоящий террорист, убивший представителя власти. Милый, очень добрый и скромный человек лет 40. Коммунист. Он пришел с фронта с полной грудью орденов, включая все три ордена славы. Стал председателем колхоза и, очевидно, хорошим и заботливым председателем. Но работать в те времена можно было только постоянно и систематически нарушая сотни всяких постановлений, которые выпали на колхозные головы в изобилии. Но все их нарушали, жили и работали. Так бы делал и мой террорист, и его сосед, тоже председатель колхоза, кабы им не попался очень усердный стукач. Стукач работал в колхозе сторожем, но сторожил он по преимуществу только действия председателей двух колхозов. Председатели помучились с годок, встретились и решили, что не будет никакой жизни ни им, ни колхозникам, если не уберут назойливого, неподкупного стукача. Оба председателя были фронтовиками. Мой сокамерник всю войну провел в разведке, и убрать стукача для них не составляло труда. Пистолет кто-то сохранил. Ночью они подстерегли бдительного сторожа, подстрелили его, пистолет бросили в реку, никаких следов после себя они не оставили. Но власти не сомневались в том, кто убил их верного слугу. и арестовали обоих.